Глава 122. Как только Клэр взяла дело в свои руки, вопрос выбора отпал. «Любит она порой покомандовать», — улыбнулась Элла. «Мамочка, это будет моим большим путешествием перед отъездом в университет», — заявила Клэр. «Я хочу увидеть Париж, швейцарские Альпы, юг Франции, ну и, разумеется, морем попасть во Флоренцию. Ты покажешь мне все музеи, а потом мы на автомобиле отправимся в Ареццо, чтобы посмотреть картины Пьеро делла Франчески». Примечание. Пьеро делла Франческо. Около 1420-1492 годы. Итальянский художник и теоретик, представитель раннего возрождения. Конец примечания. «Машину можем вести по очереди. Я ведь уже получила права. Только у меня есть одно условие. Ты купишь себе несколько приличных нарядов. Не могу же я допустить, чтобы моя мать выглядела оборванкой?» «Да, с дочерями нелегко. Они не выбирают выражений. Вот Родди. Тот бережет мать и обращается с ней точно с драгоценной китайской вазой. Впрочем, путешествие — это хорошо». Селвин ехать отказался, что никого не удивило. Он будет присматривать за домом, кормить котов и собаку, поливать грядки, по крайней мере, так он сказал. Элле любопытно познакомиться с Патти. Судя по свадебным фотографиям, она настоящая ирландская красотка. Селеста говорит, что у них очень любящая семья, а Родди – чрезвычайно гордый отец. Если Элла и ощущает легкие уколы зависти, то тут же от них отмахивается. Каждому свое. У нее есть дочь Энтони. Чего еще желать? Клэр большая умница, только слишком быстро подросла. Скоро она поступит в университет, и тогда Элла действительно останется одна. Мысль об этом внезапно наполнила ее неуверенностью и страхом. Иногда она чувствует себя брошенной на произвол судьбы и мучительно не хочет отпускать дочь. Но как только своенравная девица начинает ее изводить, Элла мечтает, чтобы та поскорее уехала. На этот раз они чудесно проведут время. Самое смешное, что Элла и сама давно хотела съездить в Италию. Каким образом они доберутся туда, не столь важно. Хотя проехаться с Клэр на автомобиле по французским дорогам будет приятно. Жаль только, рядом с ними нет Энтони. Он теперь так далеко. Элла отдала дочери письмо от него в ее 14-й день рождения, и с тех пор конверт лежит в ящике при кроватной тумбочке Клэр вместе с фотографией отца в форме летчика. «Я не похожа на папу, да?» — вздыхала Клэр, разглядывая свое фото в паспорте. «Мы с тобой брюнетки. В кого это, а?» «Не знаю», — только и могла ответить Элла. Ее и саму тревожит отсутствие интереса к собственному происхождению. Безразличие вызвано тревогой и сомнениями, а вовсе не ленью. Чего она боится? Если Элла не станет копаться в прошлом, то не испытает разочарования. С другой стороны, не пора ли Клэр узнать правду? Возможно, в дороге Элла деликатно поднимет эту тему. Мэй уже не будет больно. После выхода на экран фильма о «Титанике» информации о выживших в катастрофе стало больше. При желании можно что-то выяснить. Если ей страшно сделать это для себя, то ради дочери она обязана постараться. Изваяв бюст супруга, Элла запечатлела Энтони навечно молодым. Зато сама она стареет, и годы ее не щадят. Черные кудри уже тронула седина, хотя темные глаза по-прежнему блестят, а овал лица четкий, разве что подбородок немного обвис. Пожалуй, парочка новых блузок и свободные брюки придутся кстати. Клэр, однако, ничего не хотела слушать и заставила мать купить облегающий купальный костюм, красивое белье, два сарафана, брюки капри и элегантное вечернее платье. Ты можешь выглядеть роскошно, если только приложишь капельку стараний. Мне нужно избегать солнца, иначе кожа пересохнет и задубеет. По опыту знаю. Как странно вновь путешествовать по Европе, теперь уже с комфортом, ночевать в небольших палаццо, а не где-нибудь под крышей на матрасе, полном клопов. Элла улыбнулась, вспомнив юность, когда она, свободная и беззаботная, бродила по французским блошиным рынкам, имея в кармане всего несколько сантимов. Молодые не ведают страха, у них нет причин сомневаться в будущем. Когда-то и Элла любила шумные компании, была смелой и уверенной в себе. Она по-хорошему завидует дочери, как идет Клэр цвет юности. Хочется надеяться, что какой-нибудь итальянский повеса не заставит этот бутон увянуть. Война проредила предыдущее поколение, но не должна изуродовать следующее. Поначалу война казалась Элле захватывающей и опасной, наполняла каждый день страстью и риском, однако потом нанесла неминуемый удар, и все, что осталось на долю Эллы, неизбывная горечь утраты. Только бы уберечь Клэр от страданий. Для Эллы муки любви в прошлом, а вот у Клэр еще все впереди.